Сын мой, теперь же будем утверждать мир мой и вибрации его, то есть свет этого мира в мире, который вокруг. Это прежде всего будет преодолением вибраций окружающей среды. Свет этот сильнее, а потому преодоление это и борьба целесообразны, что и будет внесением света во внешнюю тьму и преодолением светом своим сумерек окружающего, но не подчинением ярому воздействию этой среды.